Дрожащими руками уличный музыкант так крепко вцепился в инструмент, что органные трубы задребезжали. Человек в темном плаще медленно поднял тяжелый молот над головой. «Черт побери!» — выругался Дюма, когда железный гвоздь выпал у него из пальцев. Он пополз по полу камеры, пытаясь его нащупать. Этот гвоздь Александр стащил из тюремной мастерской. С тех пор все часы бодрствования он проводил, нацарапывая слова на стенах камеры. Он хотел записать все мысли, вертевшиеся в голове, пока она еще не угодила в петлю. Ему пришлось смириться с тем, что его разум занимает лишь покушение на уличного музыканта, а не роковые ночи королевы. Источником вдохновения была упрямая дама. 2 недели назад, стоя перед Розетским камнем в Британском музее, Дюма размышлял о том, каких усилий стоило высечь на камне так много слов. Теперь он знал это сам. «Где же этот подлый гвоздь? Надо же ему было спрятаться именно сейчас, когда шарманщик должен был, наконец, замолчать!» Руки Александра хлопали по полу. Его кольца щелкали, ударяясь о каменные плиты, еще не поросшие мхом. «Ему нужно писать дальше! Нужно писать! Писать! Писать!» Только это его и спасало. Лишь благодаря творчеству он еще не оцепенел от страха. Дверь камеры со скрипом открылась, и по камере расползлась лужа света. Так вот он где! Дюма ударил по гвоздю ладонью и сжал железный карандаш в кулаке. «К тебе посетители!» — проворчал голос охранника. Александр обернулся и прикрыл глаза от неожиданной яркости. В его поле зрения попало колесо инвалидной коляски. «Графиня Анна!» А он принимает посетителей на четвереньках. Писатель быстро вскочил и вытер грязь с колен. «Александр», — сказал знакомый голос, — «я так рада, что вы здоровы. Я привела с собой подругу, леди Элис, герцогиня Вустерская». Навстречу ему протянулась узкая ладонь. Он взял руку и по старой привычке склонился над ней, но на этом остановился. Ему не хотелось касаться веснушчатой кожи грязной бородой. «Какая честь!» — сказала посетительница. «Знаменитый Дюма! Именно так я вас и представляла!» «Это что, шутка?» Александр вежливо улыбнулся. «Сейчас я совсем не похож на писателя. Я больше напоминаю привидение», — сказал он, теребя остатки одежды. «Предвкушение казни не проходит даром для моего веса. Преступников здесь морят голодом, чтобы дешевые веревки не порвались, когда заключенных будут вешать. Может быть, тюремщики надеются, что я скончаюсь еще до казни? Если хорошая еда спасет вам жизнь, я распоряжусь, чтобы из королевской кухни принесли окорок от кормленной свиньи. Повар у меня в должниках». «Окорок?» — спросил Дюма. «Тогда, пожалуйста, с хрустящей корочкой из черного хлеба. А к нему телячьи почки в сдобном тесте?» — спросила дама. «В завершение должна быть пирамида из выпечки», — сказал Александр. Он с трудом сглотнул слюнки. «Дамы пришли составить меню для прощальной трапезы?» «Наоборот», — сказала Анна. «Мы готовим пир. Так мы отпразднуем ваше освобождение». Стоило ей договорить, как рот ее скривился. Графиня зажмурилась. Казалось, она пытается овладеть собой. Через мгновение ее руки метнулись вперед, схватили Александра за лацканы сюртука и притянули к себе. Растроганный порывом чувств Дюма бросился в объятия Анны. Из-за инвалидной коляски ему пришлось наклониться. Но только обняв графиню, он почувствовал, как сильно ему не хватало близости другого человека, особенно женщины. По нему струилось тепло Анны. Ее запах ласкал его чувства. Края его самообладания разорвались. Писатель зарыдал. Он хотел, чтобы его не отпускали. Хотел, чтобы кто-нибудь произнес его имя. «Александр!» — приглушенно произнес из-под его локтя голос Анны. «Месье Дюма!» — сказала другая посетительница. Хлопнула пробка. «Мы принесли отменное бренди. По рекомендации лорда-судьи Дигби. Выпейте немного и слушайте внимательно. нам нужно поговорить о мушкетерах». Когда Анна и леди Элис закончили рассказ, бутылка опустела. Бренди смыла с Дюма все несчастья. Он почувствовал себя живым, глаза его заблестели. Пусть этот Дигби и феодальная окаменелость, но вкус на выпивку у него отменный. Однако теперь леди забрала бутылку у Александра из рук и вставила пробку обратно в горлышко. «Рассказывайте, что было с мушкетерами дальше. Месье Дюма, у нас есть всего 3 дня, чтобы уличить Леметра. Рассказывайте, от этого зависит ваша жизнь». Дюма смотрел на леди Элис. «Какая женщина!» Ему нравилась надменность в ее голосе и в ее поведении. Да и физически герцогиня была явно не обделена. «Александр, прошу вас!» Голос Анны прорезал его мысли, как лезвие гильотины. «Мушкетеры!» Дюма расхаживал туда-сюда по тесной камере, пытаясь вспомнить ход романа. 2 шага до стены, 2 шага назад. «Д'Артаньян и Атос были в трактире», — пробормотал Александр. Он покачал головой. «С тех пор я написал немало». Он провел рукой по кудрявым волосам в надежде прогнать из головы вшей Эдмона Дантеса, королеву Марго и Жозефа Бальзамо. И вот она снова, та сцена в трактире. Он написал ее после ночи в пьяной компании. Тогда у него и его товарищей закончилось вино, и он решил придумать историю, где алкоголь бы лился рекой. Когда он прочитал этот трактат медленно трезвеющим товарищам, они вновь почувствовали себя опьяненными и провозгласили его королем сжигателей мыслей. 2 шага до стены, 2 шага назад. «После событий в трактире мушкетеры возвращаются в Париж», — вспомнил Дюма. «Там месье Тревиль рассказывает им, что их полки участвуют в осаде Ла-Рошели». «Вот оно! Вот что было дальше!» Александр остановился и посмотрел на слушательниц, восхищенный самим собой. На какое-то время в камере воцарилась тишина. Затем Анна сказала: «Безусловно, это хорошая идея, и она важна для сюжета. Но принцу Альберту интересно, что задумала леди де Винтер». «Но так нельзя!» — Александр возмутился. «В хорошей истории сюжет развивается динамично. Драматические события и прозаические описания сменяют друг друга. Если я все время буду бросать читателю одни изюминки, на вкус они быстро станут, как черствый хлеб. Нам нужно на миг забыть про мудрость литературы. Сейчас нас волнует не ваша душа. Важнее позаботиться о вашей шее», — потребовала Анна. «Леди де Винтер!» Теперь вмешалась и леди Элис. Ее хриплый голос звучал очень соблазнительно. Именно так Александр представлял голос плутовки Миледи. Он прокручивал в голове сцены из романа. «Да», — сказал он, — «вскоре леди де Винтер встречается с Д'Артаньяном. Мушкетер переодевается любовником Миледи, к тому же в комнате темно. Так хитростью ему удается с ней переспать». «Замолчите!» — закричала Анна. Ее слова эхом отразились от голых стен. «Сначала вы требуете рассказать вам историю, а теперь просите, чтобы я замолчал». Он беспомощно развел руками. «Так вы хотите услышать, что произошло с мушкетерами или нет?» «Мы хотим услышать приключенческую историю для мальчика, а не...» Она неопределенно махнула рукой. «А не эротические эпизоды?» — спросил Дюма. «Но мои герои — люди, а у человеческого тела есть потребности, удовлетворение которых может быть столь приятным, сколь и унизительным. На месте Д'Артаньяна я поступил бы точно так же. Если вам нужны благочестивые стихи, Анна, у меня вы их не найдете. Я не даю молоко катехизиса». «Давайте пропустим этот отрывок», — предложила леди Элис. «Что будет с леди де Винтер дальше? Может, у нее родятся внебрачные дети?» Эта женщина была в его вкусе. «Если он когда-нибудь снова возглавит фабрику романов, леди Элис обязательно получит в ней место». «Леди де Винтер прожила недолго», — рассказал Дюма. «Ее злодеяния открываются, и мушкетеры приговаривают ее к смертной казни. Палач из Лилля отрубает леди де Винтер голову на берегу реки и бросает тело в воду.